Александра Салиева, Анастасия Порченкова. Избранница Снежного Альфы. Глава первая. Все началось с елки. Пышную зеленую красавицу установили аккурат посредине школьного холла, украсили серебристыми звездами и синими лентами, а потом сказали, что она исполняет желание. Конечно, все посмеялись, никто не поверил, но первые записки между хвойных веточек стали появляться на ближайшей перемене. Естественно, я тоже не удержалась. Не то чтобы особо понадеялась на чудо, но у меня был список, который я составляла еще в начале уходящего года. Некоторые из пунктов успела выполнить, а некоторые мне ни в какую не давались. Например, треклятая химия. Сколько не давала себе зароков, что, наконец, пересилю себя и попробую хотя бы вызубрить, раз понять не получается, все никак не выходило. Сколько ни учи, а наборы непонятных формул подло ускользали из головы, стоило преподу начать допрос. Или те же пробежки по утрам. Было бы неплохо сбросить пару килограммов, да и подтянуть форму, ведь скоро выпускной, хотелось на нем выглядеть лучше всех. Все же неспроста претендовала на роль королевы бала. Правда, спать по утрам тоже хотелось. Постоянно, вот и не складывалось у меня с бегом никак. Так что впору было составлять новый список, этакий перечень незавершенных дел, которые стоило хотя бы попытаться осуществить до наступления Нового года. Первое. Начать бегать. Самое легкое и быстрое к исполнению, в теории. Второе. Избавиться от висяка по лаборатории. Торки по химии. А то, если и в третий раз ее завалю, точно никакого балла не видать, отчислят за неуспеваемость. И тогда все усилия по первому пункту будут напрасными. Кстати, о первом пункте и повышении тонуса собственной фигуры. Третье. Научиться самообороне. Уметь постоять за себя важно, и некоторые девочки нашей школы посещали такой курс, но не я. Всему виной вредный тренер, ведущий этот самый курс. Жуткий тип. Вечно всем недоволен. Иногда казалось лично мной с особой тщательностью. За что он меня ненавидел, я понятия не имела. Выяснить можно было бы, но зачем? И так от него мурашки по коже. Лучше и дальше держаться подальше. Соответственно, учиться науке самообороны придется где-то в другом месте. Четвертое. Умопомрачительное платье и не менее умопомрачительная компания на новогоднюю вечеринку. Не просто красивый и шикарный наряд с соответствующим сопровождением, а так, чтобы у всех челюсти от зависти поотвисали. Меркантильно? Еще как. Но хотелось чего-то необычного. Никак каждый год одно и то же, скукота. И раз уж зашла речь о тоске смертной, пятое – сделать что-нибудь экстремальное. А еще лучше, шестое – встретить оборотня мечты. Ну а чего, мечтать так мечтать, тем более, что оборотней в нашем клане, из которых можно было бы выбрать в наличии, имелось лихвой, это просто я сама никак определиться не могла, кто из них тот самый. А мне 18 скоро, сама не определюсь, так потом за меня выберут. Седьмое. Увидеть чудо в новогоднюю ночь. Кто же не любит чудеса? Вдруг они и правда существуют, и тогда, может быть, эта елочка тоже действительно окажется волшебной. И звон звонка, оповещающего о начале нового урока, заставил прекратить предаваться всякой чепухе. Тем более, что дисциплина, на которую я начинала опаздывать, история, которую вел как раз тот жуткий тип по совместительству ведущий курса самообороны при нашей школе. Быстренько свернув листочек, я запихала его в специальный мелкий тубус и повесила как можно выше и глубже межветок, насколько позволял рост, чтоб чужому взгляду не особо бросалось, а потом поспешила. Поспешила, да. И все равно опоздала. В классе царила тишина, как назло, абсолютная. Учитель в привычной ему манере, прислонившись к краю стола и сложив руки на груди, возвышался над всеми, но начинать урок почему-то не спешил. А мой стук разнесся по помещению, как какой-нибудь приговор, слишком громко. «Вы посмотрите, кто пришел!» – протянул ехидно оборотень. Паста в ручке закончилась, бумага или желание, или совесть взыграла в честь праздников. Так и захотелось свалить обратно в коридор и дверь за собой не просто закрыть, но еще и заколотить ее досками для особой верности. Чтоб уж точно больше не лицезреть сложившего руки на груди блондина, в чьем взгляде столько презрения, будто я родину продала, а не дисциплину слегка нарушила. Однако на деле я, разумеется, никуда не делась. Продолжила стойко изображать покаяние, уставившись в пол. Если мысленно показывать язык стоящему в другом конце помещения, не такое уж и унизительное ощущение. «Что же вы молчите, Романовская? На переменах с друзьями вы очень даже разговорчивая», – продолжал ехидничать он. «Господин Ксандр Снежный или просто господин Снежный. Именно так к нему обращалось большинство. Никакого отчества у него не было. А у меня каждый раз язык прилипал к нёбу выговаривать такое, потому что девичье воображение тут же рисовало кандалы, ошейник, саму в коленно-преклонной позе рабыни, раз уж передо мной господин. В общем, я старалась всячески избегать прямого обращения к нему. Вот как сейчас. «Доброе утро», – промямлила нерешительно. «Извините за опозданием. Можно войти в класс?» «А вы разве еще не вошли?» – деланно удивился тот. «Или вы под «войти» что-то иное подразумеваете?» «Я так и не решила, что ответить». Идея с отступлением в недра коридора показалась заманчивой, как никогда. Аж ладошки зачесались, пока мое воображение вколачивало ментальным молотком здоровенные гвозди в доски покрепче. «Вы, Романовская!» – еще шире с чего-то заухмылялся оборотень. «Так что, все желания написали?» «Да», – отозвалась настороженно. «Это хорошо», – покивал он с важным видом. «Надеюсь, в списке есть пункт о том, чтобы перестать опаздывать на встречи со мной», – вопросительно выгнул брови. «Надеетесь. Лично я на обратное надеяться буду, чтобы поскорее окончить школу и на глаза вам совсем не попадаться, а то он настолько не по себе, что не знаю, куда деваться». «Вряд ли», – созналась уже вслух. По классу пронеслись смешки. Мятно-желтые глаза мужчины опасно прищурились, намекая, что я перешла дозволенную границу в общении с ним. Правда, последующее слово он произнес по-прежнему с издевательскими нотами. «Зря», – и тут же пояснил, – «мы с вами, госпожа Романовская, будем встречаться еще очень и очень долго, и сегодня после уроков в том числе». Ухмыльнулся предвкушающе. Сознание прокричало отчаянное «За что?». Но понятное дело, за что? За опоздание. Так что пришлось смириться, радостно кивнуть, радостно, потому что публичное распятие за мою непунктуальность завершилось, и тут же поспешить на свое место. Обычно на его уроках всегда на самую дальнюю парту садилась, так, чтоб меня за остальными не было заметно. Вот только «Карина!» донеслось мне, вкрадчивая в спину от господина Снежного, а как только я оглянулась, мне кивком указали на учительский стол. «Отныне сидишь здесь». Вся моя радость моментально улетучилась. «Прям на самом столе сидеть, что ли?» – съехидничал между тем внутренний голос, пока я смотрела на место своего своеобразного наказания. «Вот же засада!» «Поспешишь? Или мне тебе стульчик отодвинуть?» Ответа дожидаться не стал. Вместе с риторическим вопросом и правда оттолкнулся от стола, обошел его и отодвинул этот злосчастный стул, уставившись на меня с ожиданием. «Спасибо», – сделала вид, будто благодарна за такое участие. «А то с него станется придумать что-нибудь куда похуже. Например, на прошлой неделе Никита Каримов весь урок стоял. Впрочем, я об этом как задумалась, так и позабыла, а все потому, что господин Снежный, помогая сесть, невольно или нет, но задел меня ладонью. И тут что-то совсем-совсем странное произошло. Стало невыносимо жарко, как если у меня ангина, температура 40 и бредовое состояние. Последнее объяснило бы то, почему вдруг стоило обернуться господину Снежному, цвет его глаз напомнил дикую траву на летней поляне, такую сочную, сочную, спелую, точно брежу, особенно если учесть, как воображаемая трава в моей голове стремительно вяло желтела, приобретая более знакомый оттенок, а потом и взорвалась солнечными бликами, на мгновение вовсе ослепив. Вспышка. А я будто рухнула прямиком в это сияние. Ох ты ж, сорвалось с губ само собой. Не знаю, что вышло бы в итоге, но память услужливо напомнила, что оборотни ангиной не болеют, а значит, никакой температуры и болезни у меня тоже быть не может. Соответственно, и галлюцинаций тем более. Жаль, это не помогло своевременно сориентироваться в возвращающейся реальности. Я села, как и было велено, но не на стол, мимо. Над головой раздался смешок, а через миг рядом со мной присел тот, из-за кого я попала в такое положение. Еще и очередной насмешливой ухмылочкой одарил. «И как ты со своей неуклюжестью не убилась еще, а, Романовская?» Уставился пристальным взглядом на мои трусики. «Хм, вот бы сквозь землю провалиться. Юбка в разлет разлетелась, так разлетелась. Задралась чуть ли не на самую талию. А мне понадобилось целых секунды 3 или 4, чтобы сориентироваться и исправить ее недоразумение. Благо, белый волк не стал еще больше акцентировать внимание на произошедшем. Просто обхватил меня за плечи и поднял обратно на ноги. Сам же на стул усадил. Ну а теперь, когда все на своих местах, достаем листы для проверочной работы. Перешел к насущному. Вопросы написаны. Отошел к доске и раскрыл боковины. Здесь. У вас 15 минут на все про все. Время пошло. К проверочной я готовилась, так что написать ее не должно было составить никакого труда, в теории. Ведь из-за случившегося я то и дело косилась в сторону господина Снежного, пытаясь разгадать по его непроницаемому выражению лица, о чем он думает. С чего бы вдруг мне стало это интересно? Все-таки не каждый день ему свое алое белье демонстрирую. Вдруг подумал, что я нарочно, с тех пор, как этот оборотень появился в нашем клане, какими только способами к нему не подкатывали все дамы от 14 до 100. Их даже слухи не пугали. По одной из версий, Ксандр был безумцем и маньяком, которого отправили к нам на перевоспитание. Угу, в старшую школу. Как нет-то? По другой версии, господин Снежный был безответно влюблен в самую прекрасную из всех волчиц, которая его отвергла. И теперь он пытался забыть свою несчастную любовь. К этой версии, кстати, склонялось большинство, потому что это объясняло тот факт, почему оборотень совершенно хладнокровен к противоположному полу. Были и другие версии, так или иначе, по-своему странные и загадочные. Все так сразу и не припомнишь. А пока я размышляла на эту тему, отпущенные учителем 15 минут истекли. «Закончили?» – раздался зычный голос оборотня. «Романовская, собери у ваших одноклассников листы!» – обратился ко мне и к моему потянулся. «А он девственно белый». Так и не написала я ничего. «Я вам потом отдам», – скомкала свой позор между пальцами, спрятав за спиной. О том, чем мне поможет эта сомнительная отсрочка, я немного позже подумаю, пока листы по классу собираю. «Не сомневаюсь», – с паузой произнес он неожиданно хриплым голосом, пристально наблюдая за моими последующими действиями. «И вот как тут хоть что-нибудь вразумительное придумать, если чужой взгляд жжет спину, а сама только и делаешь, что стараешься не упасть, запинаясь то за одно, то за другое, потому что врожденная рассеянность сегодня решила обостриться. Рюкзак, ножка отодвинутого стула, валяющаяся сменка, что только не попало в поле моего внимания. А вот ни одной умной мысли так и не пришло». Хотя нет, попросить его сдать все в устной форме вместо письменной. Вот только не уверена, что смогу сосредоточиться, пока в памяти до сих пор свежи воспоминания о моем позоре. А значит, и эта идея паршивая. В итоге возвращалась к учительскому столу, окончательно разочарованная собой и своей школьной судьбой. «Я не успела закончить заданием», – созналась. «Ну, что тут скажешь? Прискорбно», – не менее разочарованно протянул господин Снежный. «Но так и быть, дам тебе еще один шанс. Как раз после уроков, — напомнил он про мое наказание. Тяжело вздохнула, вспомнив о том, что после занятий у меня были совсем другие планы. Вслух ничего не сказала, а до конца урока очень старалась сливаться со стулом и прочей обстановкой, чтобы не нарываться на новые неприятности.